Мы рады приветствовать вас на нашем канале. Погрузитесь в бурный океан историй, где каждая аудиокнига – это волна, несущая вас сквозь миры фантазии, интриг и эмоций. Представляем вашему вниманию аудиокнигу «В поисках любви за океаном». Приятного прослушивания. Любит, не любит, плюнет, поцелует. Бедные женщины большую часть жизни обречены на эти гадания. Все время они в поисках принца, героя, рыцаря, мужа, которого, ох, если и посчастливится найти, еще нужно суметь удержать. Кате Барковой повезло. Она отхватила жениха-иностранца. Американца, самого что ни на есть настоящего. И усилий-то особых прилагать не пришлось. Подруги все сделали. Нашли кандидата, написали ему, пригласили в гости. И вот он тут как тут. Красивый, импортный мужчина. И свадьбу торопится сыграть. Только вот почему торопится? Куда спешит? Видно, прогнило что-то у них там, в американском королевстве, раз не глядя согласен взять невесту из России. Впрочем, Кате уже все равно. Поздно отказываться. Ее посадили в самолет и... вперед за женским счастьем. Незамужним девушкам, перешагнувшим 30-летний рубеж, посвящается. Часть первая. Рыбки в мутной воде. Глава первая. Немного истории. Обо мне. Итак, мормоны. Просто позор, на что приходится расходовать интернет-трафик моих работодателей. На поиск информации о мормонах. Никогда бы не подумала, что подобная история произойдет со мной. Впрочем, как говорит моя мама, если бы на то была моя воля, я никогда бы ни о чем не подумала. Ладно, читаю с экрана компьютера статью какого-то американского умника. Место действия — моя драгоценная каторга. Время — начало июня. Просто глупо тратить начало июня на прояснение ситуации с мормонами. А что делать? В ответ на все возмущенные возгласы общественности мормоны уверяют, что, во-первых, многоженство не было у них так уж широко распространено. Ага, не было. Как же, если уже добрались до наших московских реалий. Во-вторых, многоженство среди мормонов было отчасти необходимо из-за того, что уменьшилось количество мужчин. С этим не поспоришь. Действительно, мужик нынче перевелся, раз мормоны стали так процветать. Ну ладно, поехали дальше. В-третьих, многоженство в основном было делом благотворительности, чтобы заботиться о пожилых женщинах и вдовах. Интересно, какое отношение этот бред имеет ко мне. Хотя, возможно, современные мормоны считают, что тридцатник для женщины – это почти пенсионный возраст. Да, пожалуй, третий пункт имеет ко мне самое прямое отношение, как это ни прискорбно, потому что никаких других объяснений, как я умудрилась попасть в такой переплет, у меня нет. Итак, по порядку. Знать бы еще, кого именно призывать к этому самому порядку. Всю свою сознательную жизнь я прожила самым что ни на есть банальным образом, не совершив никаких экстремально выдающихся подвигов. Мама говорит, что ту часть жизни, которая является бессознательной, я тоже не отметила ничем особенным, но я предпочитаю верить, что хотя бы во младенчестве я была уникальной. В конце концов, каждый человек имеет право видеть в себе изюминку. Однако при написании автобиографии я могу гордиться тем, что каждый ее пункт будет соответствовать признанным социальным стандартам. Родилась, росла, училась в школе с переменным успехом, поступила в институт, в педагогический. Произношу гордо, потому что, если не буду верить, что это круто, будет сложно объяснить такой, мягко говоря, неэксклюзивный выбор даже самой себе. Если докопаться до первопричины, она будет крыться в географических показателях. От моей родной улицы Бориса Галушкина до сельскохозяйственной улицы, где дисциплинировались будущие педагоги, было всего 20 минут пешком. «Дочка, ты уверена, что знаешь, кем хочешь стать?» — спросила меня мамочка, когда я думала только о том, чтобы добиться поцелуя от Сережки из параллельного 11 класса. Ее вопрос поставил меня в тупик. Мой тупик не явился сюрпризом для моей мамы. Она до сих пор считает, что я постоянно нахожусь в состоянии клинического непонимания происходящего. «Нет, не уверена», — пожала я плечами. «Тогда почему бы тебе не пойти на факультет делопроизводства в пединститут около ВДНХ?» — предложила мама. «Почему туда?» — уточнила я. «Это близко к дому, а профессия секретаря всегда прокормит тебя. При твоем легкомыслии это будет большим подспорьем», — весомо аргументировала мама. Возразить мне было нечего. Мама оказалась права во всем, кроме одного. Учиться в институте, где на одного мальчика приходилось 15-20 девочек, было довольно скучно. Приходилось искать приключения на свою голову где-то по дороге из института домой. Много ли приключений можно найти за 20 минут пешей прогулки? «В этом институте ужасная тоска», — жаловалась я. Зато безопасно ставила все по своим местам мама. Угроза моей безопасности пугала маму гораздо больше, чем было нужно для дела. Я все-таки умудрилась пережить за время учебы в институте пару-другую завалящих романов. Ни один из них так и не вышел за рамки разумного, чему очень радовалась мамуля, в отличие от меня. Таким образом, проведя под крылом матери 23 года, я не удосужилась, по ее же словам, вырасти и превратиться в сознательного члена общества. Поэтому ей пришлось сдать меня секретарем в добрые руки одного старого знакомого по партийной линии, заведующего кафедрой каких-то немыслимых наук в МГУ. Я натянула костюм, принялась отвечать на звонки и печатать на старой печатной машинке бредовые тексты типа «Тенденции экзистенциального подхода в классификации методик религиозного разделения течений в индуистской конформистской этике». Я не понимала ни слова, однако мама решила, что мое будущее вполне наметилось, и пора переходить к плану «Б». «Теперь ты можешь с чистой совестью сосредоточиться на замужестве», — сообщила она радостную новость, вручая мне подарок на 23-летие. «А раньше?» — удивилась я. «Раньше нельзя было?» «Раньше ты была еще молода. Ты могла наделать глупостей». «Понятно». Я развернула запакованную в цветастую бумагу книгу о семейной психологии. «Да...» Никогда не стремилась наделать глупостей, но в тот далекий день 23-летия, листая символ очередного этапа становления успешной личности, подаренной мамой, я захотела немедленно пуститься во все тяжкие. К сожалению, 23 года — довольно сложный возраст. Поздно учиться курить и пить самогон. Пришлось ограничиться красивым бурным романом. Первым романом, к которому мама отнеслась с большим неодобрением. И все потому, что мужчина, с которым я закрутила этот роман, оказался намного старше меня и однозначно не собирался ограничиваться поцелуями в кинотеатре и стихами на лестничной клетке. «Этот тип никогда не сможет позаботиться о тебе должным образом», — отрезала мамочка, когда я представила ей Олега Петровича. Мне было непонятно, что за смысл мама вкладывает в выражение «должным образом». На мой неискушенный взгляд, умелые объятия Олега Петровича и первые радости столь же мало изученного мною секса уже выгодно выделяли его из невыразительной кучки моих прыщавых институтских возлюбленных. «Я очень люблю вашу дочь и сделаю все, чтобы она была счастлива», — с достоинством оппонировал Олег Петрович. Мама неодобрительно выслушала его уверение, а вечером принялась докапываться, где это я умудрилась отыскать такое чудо. «Мы познакомились в МГУ. Он приходил купить какую-то сложную книжку, которую написал твой этот политический знакомый. Попытался я переложить ответственность за наше с ним знакомство на маму. «Так Олег Петрович научный работник?» — с сомнением переспросила она. Любые доводы в пользу героя моего романа она брала под сомнение. Как обидно было потом признать, что мама оказалась права. Есть в этом что-то неправильное, когда твоя мать лучше, чем ты, знает, как тебе жить. Нет, он не научный работник. Он бизнесмен, но он очень образован. С ним очень интересно, отбивалась я от прародительницы. Однако наши с ней противоречия зашли в тупик. Главным образом, из-за того, что Олег Петрович, постоянно работая над вопросом моего счастья, совершенно не греб в сторону ЗАГСа. «Дорогая, как это ни ужасно, я женат на женщине, которая ничего не значит для меня». «Как это?» — обалдела я, когда услышала про его обстоятельства в первый раз. «Почему же ты с ней живешь? Мы с ней растим ребенка. Я не могу его сейчас оставить, хотя мы с женой спим в разных комнатах», — трагическим голосом заверил меня Олег Петрович. «Но это невозможно. Если ты любишь меня, то ты должен это все как-то решить», — выдавила я из себя. Надо признаться, подобные разговоры я заводила всего пару-тройку раз за всю историю наших с Олегом Петровичем отношений. Я, конечно же, хотела замуж, по крайней мере, понимала, что должна была хотеть. Но мне было 23, ему чуть за 40. Я не была расположена думать дальше завтрашней распродажи обуви, а он с удовольствием тратил на меня деньги, так что включать думалку я не желала. А зря. В любом случае, если уж я и удосуживалась пригвоздить его к стенке, он легко и не напрягаясь развеивал все мои сомнения. «Дорогая, ты же знаешь, что я люблю только тебя». Сейчас моей дочери 10 лет. В 16 ее характер полностью сформируется, и я смогу оформить наши отношения по закону. А пока я ведь всегда рядом, верно? «Верно», — кивала я, вполне удовлетворенная его взрослой стабильностью и уверенностью в себе. В самом деле, мы с ним жили фактически семьей. Он снимал двухкомнатную квартиру на Юго-Западной, где я была эдакой порхающей с ветки на ветку беззаботной хозяйкой. Два или три раза в неделю он приезжал и ночевал со мной, обычно это были будни. В остальные дни я принимала у себя многочисленных подруг, с которыми мы предавались гаданиям и всякой астрологической чуши, от которой получали неземное наслаждение. «Когда вы поженитесь?» — постоянно спрашивала меня мать, пока мне не надоело. Тогда я сказала ей, что мы с Олегом Петровичем уже поженились. «Мы поженились в прошлом году», — беззаботно прощебетала я в трубку, чувствуя, что мои щеки заливает краска. «Как это?» — опешила мама. Он не хотел, чтобы это событие сопровождалось каким-то шумом. В конце концов, он разведенный мужчина. «Зачем устраивать громкие свадьбы?» — с упоением врала я, стараясь одновременно сделать маме приятное и унять постоянно возбуждаемые ее вопросами мысли о шаткости моего истинного положения. «Но меня ты обязана была пригласить», — обиделась мама. «Поверила, значит», — с облегчением вздохнула я. Мамуля, конечно, засыпала меня вопросами, но за все годы жизни рядом с ней уж что-что, а врать я научилась вполне корректно. Слава богу, ей не пришла в голову идея заглянуть в мой паспорт. Впрочем, проверить паспорт 25-летней женщине, которая уже 2 года живет на другом конце города с 40-летним мужчиной, не так-то и просто. Я малодушно проигнорировала проблему, вместо того, чтобы ее решать, а мама полностью переключилась на устройство судьбы моего младшего брата, перед которым в тот момент маячила армия. Вся бронебойная мощь маминых ресурсов была направлена на сохранение российской армии от чумы по имени Рома Барков, поэтому судьба Катерины Барковой перестала быть вопросом номер один. Замужем и замужем, слава богу. Давай рожай внуков. «Как ты могла?» — спросит однажды мамуля, сверля меня гневным взглядом. Что я отвечу? «Ничего». Вот тогда я взовьюсь ужом и примусь каяться, на полном серьезе признавая, что мама права во всем, и мне надо было с самого начала устраниться от управления своей судьбой, предоставив все ей. Но надеюсь, что этот день никогда не наступит. Вот уже 2 года, как мама с чувством выполненного по отношению к деткам долга живет в деревне, дышит экологически чистым воздухом, угощает нас домашними яйцами и зеленью с огорода. После того, как угроза маршировать в кирзовых сапогах по просторам родины перестала нависать над бестолковой головой моего братца, мама как-то расслабилась и решила пожить для себя. Согласно давно разработанному плану, она купила дом в деревне, положила в чемодан все свои вещи, прихватила моего отца, чтобы не пропал без нее, и отбыла на покой. А мы с тех пор пытаемся жить своими головами, хотя это довольно сложно, поскольку все предыдущие годы нас от этого методично отучали. Ромик стал 23-летним оболтусом, который в основном спит или пьет пиво в ночных клубах. Мы ездим к маме 2-3 раза в год, где она сукаризны требует хоть от одного из нас исполнения биологического долга. Столько же раз в месяц она принимает от нас устный отчет по телефону. В таких условиях мы оба научились залихватски врать. Это малодушно, я все понимаю, но воспитанные железобетонно любящей мамой, мы благодаря своему малодушию сохраняем себя от полного разрушения. Так, что случилось? Хватит молчать и копаться в интернете. Откуда вдруг такой интерес к мормонам? Тряхнула меня за плечо подруга Рима Воронина. Я вынырнула из пучины воспоминаний и осознала, что сижу в офисе корпорации «Премьер Медиа Ворд», куда перешла работать 2 года назад, потому что в МГУ с его заумью окончательно перестали платить секретарям. Работать бесплатно в условиях дикой скуки и отсутствия подружек я не могла, однако все так и тянулось бы, если бы добрые люди, в лице исполняющей обязанности проведения Римы, не перетащили меня из-за стола со старенькой пишущей машинкой в МГУ к столу с новеньким компьютером в премьер-медиа. «У меня горе», — наморщив лоб, попытался отмахнуться от нее я. Однако заявление о горе из моих благополучных и беззаботных уст поразило ее так, словно ромашка заявила, что, наконец, стало таки кактусом. «У тебя? И что же это за горе? Ноготь сломала», — предположила Рима. «Мне пришлось бросить Олега Петровича», — раскрыла я все карты. «Что значит «пришлось»? Почему?» — заинтересовалась Римка. Я принялась паниковать. Вот уже 6 лет я вела совершенно бесполезный и восхитительный образ жизни, который устраивал меня на все 100, поэтому необходимость чего-либо менять вводила меня в транс. «Потому что так дальше нельзя», — промямлила я, не решаясь сказать подруге правду. «Что именно нельзя?» — нависла надо мной всеми своими 90 килограммами подруга. «Ну, он же на мне так и не женился. И потом, я хочу ребенка. И даже 2», — зачастила я. Но Рима на раз вычисляла мое вранье. «На все на это тебе абсолютно наплевать». «Что случилось?» — приперла меня к стенке она. Я не нашла больше в себе сил сдерживаться и расплакалась, и было чего. Оказалось, что Олег Петрович, столь благородно живущий с женой ради ребенка и со мной ради любви, все время врал мне, — сквозь слезы выдохнула я. «Да ну!» — придвинулась Рима. «Он поставил сроком своих моральных обязательств 16-летие своей дочери. Оно как раз должно было совпасть с моим 30-летием, вернее, приходилось на 1 год с ним. Поэтому я думала, что скоро свадьба, потом ребенка рожу, потом Олег Петрович купит нам с маленьким квартирку, чтобы не снимать чужие углы. Я буду лепить с ребенком из пластилина зайцев, кроликов и медведей, запихивать в него кашу и ни разу не скажу, что знаю, кем он должен стать. «Ну и?» — начала раздражаться Римка. А Олег Петрович всячески поощрял во мне эту уверенность. Стал последние полгода чаще приезжать и ночевать со мной. Дарил цветы, подарки, был невероятно ласков. «Не реви. Что случилось? Он тебя бросил?» «Нет», — еще горше залилась я. «В самом деле, если бы он меня бросил, это было бы даже легче, потому что не пришлось бы ничего предпринимать. Все решилось бы само. Как я это не люблю, суетиться, что-то там менять. А ведь пришлось, заставили, как всегда». «А что?» — начала терять терпение Рима. «На той неделе мне позвонила какая-то женщина, незнакомая. Не представилась, ничего не сказала о себе. Только спросила, я ли Катя Баркова. Это что, его жена?» — предположила Рима. «Так это естественно, что она сейчас будет бороться за него. Ты должна была быть к этому готова. Разве ты согласилась бы на развод так легко?» «Это не жена была», — с досадой взмахнула я рукой. «Это была какая-то посторонняя девушка, очень неуверенный голос, зовут Лидия. Она спросила, живу ли я с Олегом Петровичем. Я сказала, что да, живу. Но это не ее дело». «А она?» Она засмеялась и сказала, что ее звонок — это благо, прежде всего, для меня. Вот так. «Это почему?» Рима была настолько заинтересована, что про свои прямые обязанности и думать забыла. Она сидела на столешнице моего стола, опершись массивной спиной на офисную стойку. «Короче, она тоже живет с Олегом Петровичем, только не 6 лет, а 5 лет. И она заподозрила его в лицемерии». «Почему?» «Что ты почемукаешь, как попугай?» — раздражилась я. «Потому что он никогда ее по имени не называл, только рыбкой, зайкой или еще какой-нибудь зверюгой. Словно боялся имена перепутать». Она начала за ним наблюдать, подслушивать разговоры. «Вот скотина!» — всплеснула руками Рима. «Ага. А я зайчик из «Плейбоя». Как дура просидела с ним лучшие 6 лет жизни», — обиделась я. «В общем, таких, как я, у него еще 2. Он снимает еще 2 квартиры. Для Лидии и Ирины. Последняя совсем молоденькая». «И все?» — деланно пожала плечами подруга. «И еще жена». «Ах да, про нее я забыла. Так это он мормон?» — догадалась Рима. «Я не знаю. Просто я предположила. Должно же быть этому какое-то объяснение». «Неплохое ты нашла объяснение. И вообще нормальные бабы идут и морду бьют. Они ищут объяснение», — возмутилась подруга. «Я морду бить ходила. Мы в выходные встречались», — попытался оправдаться я. «Кто мы?» — вытаращила глаза Римка. — «Я, Лидия, Ирина и его жена. И знаешь что?» — «Что?» — «Он и с женой тоже прекрасно живет. У них, оказывается, действительно есть дочь, которой почти исполнилось 16». «Хоть в чем-то не врал», — попытался утешить меня Рима. — «Ага. И сын, которому всего 1 год. И Ирина эта, беременная. А жене пофиг. Она сказала, что давно привыкла, что Олег Петрович полигамный мужчина и не ревнует. Тоже ведь мормонша проклятая». Я рыдала. Не то слово драма. Прожить 6 лет с мужчиной, который казался воплощением идеала, чтобы узнать, что он просто любит жить с разными женщинами. «Что делать? Ты с ним говорила?» «Говорила», — уныло кивнула я. «Теперь даже жалею». «Жалеешь? Он тебя обидел?» — нахмурилась Рима. «Это Лидия предложила выследить его. Вчера мы засели у нее на квартире, кстати, моя лучше, в засаде. А он, когда нас увидел, так огорчился, что чуть не расплакался. И говорил, что любит нас всех. и был очень искренен, нараспев прорыдала я, вспомнив его страдающее от неминуемой потери лицо. Наверное, в его возрасте трудно расставаться с любимыми женщинами, даже если их толпа. «Вот скотство!» — воскликнула Рима и оглянулась, видимо, прикидывая, кому первому рассказать столь достойную историю. «Причем он не понимает, что нас не устраивает. Деньги он на нас тратит, не жалеет, со всеми проводит примерно поровну времени, признает всех детей и всех любит». «Ангел!» — кивнула Таня Дронова, которая, оказывается, все слушала за стенкой тонкой офисной перегородки. Она высунула из-за перегородки свой веснушчатый нос и с интересом посмотрела на меня. «Не каждый день сидишь рядом с жертвой мормона». «Не то слово. Просто пойди и поищи другого такого. А самое ужасное, что каждый из нас действительно было с ним хорошо», — всхлипнула я. «Я жила с ним 6 лет и действительно была вполне счастлива. А теперь получается, что мамочка была права с самого первого дня. Я полная идиотка, а он недостойная сволочь. И уж то, что мама права, просто ужасно». «Не реви», — приказала Рима. «Ты с ним уже поговорила?» «Ну да. Прямо там, как договаривались. Сначала Лидия, потом я». Встали и сказали, чтобы он не смел больше ни на секунду появляться в наших жизнях. Я потом только подумала, что, может, не стоило. А он? Он сказал, что не против, если это нам действительно нужно. Для него сейчас эта беременная девочка Ирина — задача номер один. И жена. И счастья нам пожелал. Я затряслась в рыданиях. Уже давно я свое счастье связывала только с его сидеющим благородным образом. Я хоть и росла при живом отце, воспринимала своего папашу фактически как еще одного захребетника на шее матушки, потому что он был таким же несмышленым сосунком, как и мы с братом. По выходным он тихонько квасил с мужиками за домино, а в будни забивался к телевизору или весь вечер читал газеты. Поэтому Олег Петрович стал для меня всем – мужчиной, любовником, отцом, старшим товарищем. Ответом на все вопросы, возможностью в эти вопросы даже не вникать. А теперь, как по заказу, я заполучил в личное пользование душевную драму и целое ведро вопросов, требующих немедленного разрешения. Где мне жить? Через неделю надо платить за квартиру, а это, между прочим, $600, не хрен собачий. Вся моя зарплата составляет 500, так что этот вопрос сразу отнесся к зоне нерешаемых. И главное, как сказать обо всем этом маме? «Будешь маме говорить?» — с сомнением спросила Таня. Из-за близкого расположения рабочих мест она полностью владела всей информацией о моей жизни, впрочем, как и я ее. Я знала не только, кто Танька по гороскопу, но могла также сказать, какой характер у ее мужа и когда у нее в последний раз был пробой в средней чакре, но об этом не буду. «Не знаю. Думаю, может, пока подождать», — затряслась я. «Чего? Чего ждать?» — возмутилась Рима. «Ты же понимаешь, что ничего не изменить». «Ничего?» — подняла я на нее влажные от слез глаза. «Втайне я все-таки надеялась, что Рима что-нибудь придумает, например, имитировать беременность, опоить и тайно женить на себе, пригрозить, что украду ребенка, заставить. А если Рима говорит, что ничего не изменить, значит, все, тупик». «А что, ты бы хотела вернуть эту многоженскую сволочь?» «Я не знаю». «Не реви, вот читай». Рима ткнула в экран компьютера, где до сих пор висела статья про мормонов. Многоженство в основном было делом благотворительности, чтобы заботиться о пожилых женщинах и вдовах. «Ты что, хочешь быть предметом благотворительности? Пожилая ты моя». «Ничего я не хочу», — насупилась я и пошла мыть лицо холодной водой. Однако даже после этого рабочее настроение не снизошло на меня. Откровенно говоря, и в лучшие дни я была прохладна к своим прямым трудовым обязанностям, а уж в день такого траура стучать по клавиатуре и приятным голосом вещать в трубку мне не моглось совершенно. Я потихоньку сбежала от Римкиного навязчивого сочувствия и дорулила до офисной столовой, где под неодобрительные взгляды сослуживцев принялась лить слезы за барной стойкой. «Еще мартини?» — вежливо переспрашивал бармен. А я кивала и пыталась выяснить у него, почему это они, мужики, такие козлы. И главное, почему одни, имелись в виду такие, как бармен, мой братец и большинство обычных немормонских мужиков, жадятся на каждый рубль и норовят дать жене в нос, если она найдет зарплату. А другие, имелся в виду Олег Петрович, оплачивают по 3 съемные квартиры и умудряются содержать 4 семьи сразу. И почему это я должна считать мерзавцами последних Олега Петровича и пытаться полюбить первых, жлобских подонков? И кому все это надо? «Ты еще спроси, что делать, Чернышевская?» — обиделся бармен и стал не доливать мне мартини. А между тем основную зону проблем он очертил очень верно. Мне, почти 30-летней женщине, впервые в жизни предстояло найти ответ на вопрос «что делать?». И надо честно признать, это меня совершенно не радовало. Глава вторая. Кто к нам с чем зачем, тот от того и того. Трагедия моей жизни заключается главным образом в том, что я всегда уповаю на высшие силы и надеюсь, что все складется само. В основном так и происходило. Я бегала по поляне и нюхала ромашки, а божественная воля в лице моей матушки исполняла все необходимое. Оставалось только принять исполненное по описи, и почему меня это так обижало? Мечтала-мечтала о самостоятельности, вот и накаркала. Что с ней теперь делать, ума не приложу. 6 прекрасных лет я приезжала на юго-западную и восхитительно чувствовала себя хозяйкой, ставшей почти родной квартиры. Стоп, так нельзя. Сейчас, когда я точно знаю, что прошлого не вернуть, я обязана думать по-другому. Буду учиться думать про всю свою жизнь с Олегом Петровичем в мстительно уничтожающем стиле. 6 ужасных лет я перлась сквозь пургу на юго-западную, где мучилась от одиночества, пытаясь... Что же я пыталась? Как бы поужаснее выразиться. Пыталась готовить страшно изысканные блюда, чтобы развлечь издевательски веселых подруг, которые мучительно часто приезжали ко мне в это мрачное логово мормона. Мучительно часто мы зажигали отвратительно пахнущие лавандой свечи и гадали на горьком и ужасно черном кофе, которое предсказывало всем нам мучительные и ужасные гадости. А сколько страшных кошмаров снилось мне на этом порочном, ортопедически отвратительном ложе. Какое счастье, что теперь все наладится, и я смогу наслаждаться своей взрослостью в родной комнатке на Бориса Галушкина. Все. На сегодня достаточно реально смотреть на окружающий мир, а то хочется плакать. Надо быть сильной, собирать вещи, куда-то там их паковать, вызывать грузчиков, которые обязательно половину украдут, а вторую потеряют. А может, тогда все это бросить здесь и забуриться к Полине, моей бывшей однокласснице? А что? Скажу, что здесь был пожар, устроенный возмущенной общественностью, и поеду к братцу налегке. С другой стороны, что я потом скажу маме? Примерно в таких размышлениях я покидала убежище Олега Петровича, Я не решилась устроить пожар и, проклиная все на свете, дотащила свой скарб до родного дома. Я, конечно, не рассчитывала, что братец встретит меня с радостью. Два последних года он прожил в родительской квартире один, в свое удовольствие таская туда всяких девиц и дружков. Насколько я имела представление о его образе жизни, Ромка вставал почти в полдень, а домой являлся глубокой ночью и не каждый день. Однако реальность потрясла меня куда больше. Продавившись по московским пробкам до улицы Миклуха-Маклая, оказывается, это не партийная кличка, как я всегда думала, а фамилия, до ВДНХ, я надеялась побыстрее преодолеть последние метры дистанции и выгрузить все свое многочисленное и бесполезное барахло. Но дверь нам, мне и вопящему о потерянном времени водителю «Газели» никто не открыл. Я поковыряла в замке своим ключом, но дверь оказалась закрыта изнутри на засов. «Может, постучать монтировкой?» — предложил сочувствующий водитель. «Давайте», — обрадовался я. На самом деле поведение братца меня возмущало так, что дальше некуда. Еще вчера я предупредила его о своем приезде, стараясь проявить максимальную корректность и лояльность к Ромкиной личной жизни. А он мне подложил такую собаку или свинью. Кого обычно подкладывают? Хотя подложить свинью, что в этом может быть обычного? «Стучать?» — переспросил на всякий случай водитель. Я с опаской посмотрела на дверь и кивнула. Грохот от ударов монтировки по металлу превзошел все мои ожидания. Я с уважением посмотрела на водилу и приготовилась услышать за дверью шаги. Шагов не было. Водитель покрылся испариной. А вдруг с ним что-то случилось? С вызовом принялась оправдываться я. Может, у него приступ чего-нибудь? «Чего?» — сквозь зубы процедил водитель. От приступа совести в обморок упал. «Хотя бы», — отвернулась я, стараясь не паниковать. Седьмой этаж исключал попытки перелезть на балкон через соседское окно. Прошло еще минут 10, пока водитель бегал вокруг дома и орал. Наконец он охрип и поднялся обратно. Я вдохнула поглубже и начала по-настоящему злиться. А что мне оставалось делать? Но водителю удалось меня успокоить. Он помог мне прилечь на кушетку у соседей, молча выгрузил мое барахло возле нашей запертой двери и отбыл с миром, даже не потребовав чаевых. То есть он попытался, конечно, но, видя, в каком я состоянии, настаивать не решился. Стребовать чаевые с человека, едва владеющего собой, лежащего среди аромата валерьяны и корвалола, было довольно проблематично. В общем, водитель уехал. Я мало-помалу пришла в себя и принялась караулить скарб, подпирая дверь в рай. «Ну, Ромка, только выйди. Убью», — пообещала я. Словно услышав угрозу, Рома из квартиры выходить не спешил. Только к вечеру, словно оборотень, подчиняющийся зову луны, он выполз. Бледный и отрешенный, явно планируя направить стопы в какой-нибудь ночной клуб. Завидев его красивый бледный профиль, я встрепенулась, сбросила сонливость и собралась орать. «Ты что тут делаешь?» Настолько искренне и непосредственно изумился он, что я фактически подавилась своим возмущением. «Я? Твою мать! Тут! Уже с обеда! Твою мать! Сижу и кукую!» — выпустила я гнев наружу. «А чего не зашла?» — невинно глядел меня с ног до головы братец. «Мне на лестнице больше нравится. Тут к людям ближе», — попыталась сострить я. Но Роман еще не включал юморилку, поэтому ни одна эмоция не пробежала по его личику. «Ну-ну», — протянул он и принялся помогать мне затаскивать сумки, коробки, чемоданы, пакеты. «И почему же ты не открывал?» — полюбопытствовал я. «Просто интересно». «Я плеер слушал, — полдня? — поразилась я. — А что? — Я под музыку живу, — гордо заявил братец. — А это что за хрень? — Это не хрень, это люстра Чижевского. Я под нее тоже живу, — ответил я, хотя, если честно, страшную круглую штуковину приволок и подвесил под потолок Олег Петрович. Он был мнителен во всем, что касалось здоровья. Еще бы, ему всех жен детей поднимать. Короче, мысль, что можно воткнуть в розетку некое похожее на ежа чудо техники и дышать экологически чистым, правильно заряженным горным воздухом, очень отвечала его мечтам. Не знаю, насколько эта штуковина действительно полезна, но при отъезде я решила, что раз уж все равно плачу за газель, так не оставлю камня на камне. В смысле, заберу все, кроме мебели, которая на самом деле была не Олега Петровича, а хозяйская. — И надолго ты ко мне? — осторожненько поинтересовался Ромик. Я взвелась круче огней пионерского костра. Навечно. И чтобы больше никогда не запирался на засов, и баб не водил, и мужиков. — А мужики-то мне зачем? — попытался обидеться брат. — А я почем знаю? — огрызнулся я. — Чтоб никого, а то маме доложу. — Это бесчеловечно. На полном серьезе испугался братец. Аж пятнами пошел. — Что-что, а инструмент воздействия у меня отличный. — То-то! — удовлетворенно кивнула я и пошла осваиваться в родных пенатах. Однако даже поверженный брат не мог искупить того состояния подавленности и одиночества, которое охватило меня. Я поплакала в ванной, пошаталась по пустой квартире, в которой провела все свое счастливое детство, позвонила паре другой подруг и уснула совершенно обесточенная. Завтра была суббота. Обычно по субботам я собирала у себя небольшое, но очень светское общество и предавалось безделью. Несмотря даже на отсутствие братца, который счел за лучшее не мозолить уж мне сразу глаза и переночевать где-то подальше, я никого не позвала. Просто никого не хотела видеть. Это было вообще-то нетипично для меня. «Может, температуру померить?» — заволновалась я. Температура была предательски нормальной. 36,6. Через 20 минут исступленного держания под мышкой градусника ртуть сдвинулась лишь на одно деление — 36,7. «Сволочь!» — разозлилась я и принялась лазить по интернету, пытаясь найти объяснение своей пугающей тяги к одиночеству. Про тягу ничего не нашла. Зато откопала наш с Ромкой гороскоп совместимости. Он гласил: «Весы крайне сложно уживаются с рыбами. Это тяжелый союз малопонимающих друг друга людей, живущих разными интересами. Союз может быть сохранен только благодаря весам, которые всегда стремятся сохранить равновесие. Впрочем, рыба тоже предпочитает на открытый конфликт не идти, но они быстро надоедают друг другу. Так и живут. У каждого свои интересы, каждый тянет в свою сторону». Я подумала, что этот гороскоп действительно точно и сжато передал всю пугающую палитру нашей с братом родственной любви. Тяжелый союз малопонимающих друг друга людей. Вот что меня ждет теперь вместо радости любви. «Катюха, говорят, ты вернулась домой?» Вежливо поинтересовался чей-то смутно знакомый женский голос в телефонной трубке, которую я схватила раньше, чем подумала, надо ли оно мне. «Нет, это не я», — попыталась глупо отмазаться я. Голос не повелся. «Тогда мы сейчас будем», — обрадовал меня он. Я торопело послушала короткие гудки и стала строить предположение насчет того, кто бы это мог быть. Наташка, вернее, Наташки в количестве 2 штук, которые живут в кирпичной 5-этажке напротив. Эти самые Наташки были неразлучны с самого детства и всегда любили ходить ко мне в гости. Откуда они могли узнать? Или это Полина? Но голос моей лучшей школьной подруги не спутаешь ни с каким другим. И опять же, откуда Полина могла узнать, что я теперь живу дома? Может, воспользоваться братовой идеей и не открывать дверь? «А ну, открывай!» — проорали за дверью. Сколько я не делала вид, что меня нет, что я в душе, в плеере, в гробу в белых тапочках, в дверь не прекращали звонить и стучать на все лады. Я превозмогла неожиданное отвращение к людям и отперла. На пороге были представлены все мои школьные и дворовые подруги, а также и друзья. Народу было пугающе много. Я даже испугалась, что меня сейчас начнут грабить или бить, но Полина протиснулась сквозь Наташек и протянула мне бутылку вина. «Проходите, рада вас видеть», — заулыбалась я. «И мы», — закивали гости, с интересом разглядывая меня. «На мне узоров нету, и цветы не растут», — возмутился я. «Ты и правда жила с мормоном?» — высунулась из-за двери холодильника Наташка, number one. Я села на пол, как пожухлая листва. Поразительно, что народу, да еще в таком количестве, известно о моем приезде. А уж про мормона я просто молчу. Я что, участвовала в шоу Трумана? Вы понатыкали в меня жучков? Твой братец ночевал у моего брата, — пояснила Наташка number two. Вот так молниеносно и бесперебойно сработал наш дворовый телеграф. Как, впрочем, и всегда. Теперь надо только молиться, чтобы он не донес эту жуткую весть до пригородов Воронежа, где моя мама мирно взращивала укроп с кабачками. «Выпей», — сочувственно протянул мне бокал какой-то миловидный парень с приятным, но совершенно незнакомым лицом. Я приняла бокал и погрузилась в раздумье относительно того, как именно собираюсь жить в этом рассаднике сплетен и алкоголизма. Потом мысли снова унесли меня к Олегу Петровичу, и я, опрокидывая в себя стопку за стопкой, рыдала, что по ужасному стечению обстоятельств никого лучше, нежнее и прекраснее этого изувера у меня не было и, наверное, не будет. Меня утешали. Слезы горячими ручьями стекали за воротник. Цвет лица неумолимо приближался к пионерскому галстуку, а я также неумолимо понимала, что жизнь кончена, а впереди ждет меня беспросветная череда унылых дней, среди которых потеряется молодость. 29 лет. Возраст, в котором женщина уже должна проверять у кого-нибудь уроки, а мужа воспринимать как непременный атрибут типа шифонера. У меня же не было даже намека ни на то, ни на другое. Но самое страшное, что пройдет короткое лето, настанет сентябрь, мир вокруг станет ярким и разноцветным. Мир вокруг станет ярким и разноцветным. И в день моего рождения, 25 числа, я в полном одиночестве и стерильности разменяю 4-й десяток. К утру понедельника у меня закономерно и при этом невыносимо болела голова. Нервно захлебывающийся будильник сыграл по духам траурный марш. Я разлепила глаза и принялась судорожно искать отмазку для работы. Я редко пропускала этот неиссякаемый источник общения и наличности, но иногда все же лживо придуривалась, чтобы полежать в тишине и одиночестве. Померила температуру. Результат нулевой. В смысле, градус соответствовал средним показателям, что при условии тяжелого похмелья было удивительно. Позвоню и скажу, что кот разбил будильник. «У тебя нет кота», — услышала я голос совести, очень похожий на Римин. «Ну и ладно. А тогда я не смогла проснуться, потому что мозг отказался приходить в себя. В таком случае тебя пора вязать и паковать в дурдом», — оппонировала совесть. Я загрустила. Оставалась одна надежда на гороскоп. Вдруг он категорически запретит мне идти на работу. Я зашла в интернет и на знакомом астрологическом сайте нашла таки то, что мне пригодилось. Оказалось, что гороскоп для весов на этот понедельник был самым что ни на есть пугающим. Остерегайтесь негативных контактов, не принимайте судьбоносных решений, они могут испортить вам всю жизнь. Также воздерживайтесь от тяжелых физических нагрузок, возможно, получение травмы. Конечно, судьбоносные решения не входили в программу моих рабочих полномочий, но что такое есть моя работа секретаря, кроме как негативный контакт и тяжелая физическая нагрузка? Уж кто-кто, а Римка не сможет противостоять такому аргументу. Римка не сможет. А вот начальник отдела очень даже сможет. Еще не хватало сейчас потерять работу, пронудел внутренний голос. Я со стоном добралась до кухни и со спокойствием зомби принялась помешивать в турке кофе. До тех пор, пока оно совершенно неожиданно не разлилось по всей плите. «Вот такая у меня реакция», — восхитилась я собственной ловкости. Плиту мыть не стала. Подарила эту радость братцу. Собрала волю в кулак, глаза в кучку, тело в узел и пошкандыбала на работу. От ВДНХ до Савеловской было даже ближе, чем от юго-западной, что порадовало бы меня в других обстоятельствах, но сегодня мозг отказывался выдавать даже простейшие импульсы, типа «подойди к выходу, дура, ты приехала». Что уж там говорить про анализ времени пути. Наверное, именно моим тяжелым нравственным и физическим состоянием можно объяснить то, что происходило дальше. Очень возможно. Скорее всего, будучи в нормальном состоянии, я никогда не согласилась бы на такое безумие, хотя при умелом обращении из меня всегда можно вить веревки. Не человек, а ходящее макраме, честное слово. В общем, непонятно, что именно заставило меня согласиться, но по порядку. Я доковыляла до офиса, дважды чуть не попав под машину, и, вдохнув привычный аромат выхлопных газов, нырнула в нашу проходную и поднялась на старом дребезжащем лифте на 10-й этаж. «Приветик, ты опоздала», — порадовалась за меня охрана. «И вам того же», — угрюмо отмахнулась я. «Наверняка эти гады уже отметили в журнале прихода мой промах, так что штраф в $10 мне обеспечен». «Ты не заболела?» — озабоченно осмотрела меня Рима. Таня Дронова тряхнула рыжими кудрями и подсунула мне чашку кофе. «Спасибо тебе, добрый человек», — искренне порадовался я. Хоть кто-то догадался выразить сочувствие не в абстрактных формах, а в виде дымящейся кружки Нескафе. Подтягивая горькую жидкость, я мямлила в трубку стандартное приветствие, переключала звонящих на сотрудников, сотрудников на других сотрудников, иногда забывая, кто кого хотел, и переводя звонки наугад в надежде, что абонент больше не перезвонит. Это, кстати, была достаточно популярной у нас в офисе забава. Негласное распоряжение руководства именно на нас, секретарей центрального отдела, возлагало обязанности по сдерживанию клиентов со скандальными намерениями. Допустим, у меня поступал вот такой звонок. «Девушка, соедините меня с кем-нибудь, кто сможет внятно объяснить, почему на стенах напротив главного супермаркета в Сыктывкаре написано «молочница» вместо «доярка». Мой бренд называется «доярка». «Одну секундочку, я уточню», — вежливо и ласково отвечал я. «А на самом деле не только ничего не знаю о рекламной кампании в Сыктывкаре и о том, кто этим занимается, но и понятия не имею, у кого это можно уточнить, тем более за секундочку. Я жду пару минут. Потом подключаюсь снова». «Ну, уточнили?» — возмущенным голосом переспрашивает клиент. «Будьте добры, назовите ваши реквизиты, номер договора и суть проблемы. Еще более ласково переспрашиваю я. Клиент отвечает еще раз все по второму кругу. Я Вася Иванов, ООО «Маслобойни Калинина». Договор номер 322223. На стендах напротив главного супермаркета в Сыктывкаре написано «Молочница» вместо «Доярка». Мой бренд называется «Доярка». «И что вы хотите?» — спрашиваю я. «Разобраться». «Одну минуточку». Снова отключаюсь я и пару минут полирую ногти. Затем переключаю на внутренний любой номер, что называется «На кого Бог пошлет». Если, например, сегодня 5 июня, я переключаю на внутренний номер 0506. Минут 10 клиент и неопределенный сотрудник из какого-нибудь филиала выясняют, что их неправильно соединили, и они ничем не могут друг другу помочь. Сотрудник впервые слышит и о доярке, и о молочнице, и о маслобойнях Калинина. Он вообще занимается сбором статистики и общественного мнения. А клиент, растеряв большую часть своего негодования, как правило, уже не перезванивает. Но если даже и перезванивает, то уже не так кипятится. Тогда я перехожу к плану «Б» и принимаюсь сочувствовать. «Да, вы правы», возмутительно повторяю его слова. «Недопустимо. Просто непрофессионально», — кричит мне он, уже не пытаясь найти истинного виновного. «Совершенно непрофессионально», — киваю я. «Что же делать?» — выпустив весь пар, спрашивает клиент. «Пишите жалобу», — советую я. Таким простым и неутомительным способом решается уйма конфликтов. Думаю, именно в этом и заключается работа секретаря большой корпорации. Ну и в умении печатать бессмысленные докладные записки, статистические отчеты по центральному отделу и играть в солитер или косынку. Последние служебные обязанности я исполняла с особенным рвением, но в этот понедельник я была не в состоянии разложить даже самый простейший пасьянс, что не укрылось от бдительного ока Римы. «Плохо?» — кивнула она на экран. «Очень», — кивнула я и попыталась сидя уснуть. «Это у меня еще могло получиться, однако, не просыпаясь, отвечать на звонки я пока еще не умела. Жаль». «Страдаешь?» — прояснила мою мотивацию она. «А то». Я не стала спорить. «Что думаешь делать?» «Может, отравлюсь», — поделилась идеей я. После этого Рима принялась бить в колокол и объявлять экстренный совет по спасению утопающей, то есть меня. Я была против, но сил сопротивляться ее агрессивному натиску у меня все равно не было, поэтому вместо сытного и вкусного обеда я была вынуждена сидеть в центре круга из любвеобильных коллег по работе и выслушивать их советы. Коллег набралось аж 5 штук. Во-первых, Рима, составляющая программа по исследованию тех или иных явлений рынка, душою вела войну против мужского свинства и шовинизма. Далее. Таня Дронова, менеджер, ведущий переговоры с клиентами, которые пока еще думают о нас только хорошие. У нее было нежное лицо, но вполне стервоподобный взгляд на любовь. Анечка. Очень способный маркетолог. Она еще больше меня и Римки страдала от лишнего веса и поэтому ненавидела всех мужчин. Лиля, заместитель начальника отдела. К мужчинам Лиля относилась вполне положительно, поскольку была замужем и имела любовника, но все равно присоединилась к стратегическому совету в силу должностных полномочий. Она не могла пропустить ни одного важного события внутри нашего отдела статистики и маркетинга. И, наконец, Саша Селиванова, совершенно посторонняя нашей компании карьеристка, метившая на должность Лили и присоединившаяся к нам в поисках компромата на конкурентку, и просто из любопытства. «Ты хоть понимаешь, что эти козлы не стоят твоих страданий?» — призвала меня к ответу Рима. «Белые начинают и выигрывают», — вяло подумала я и попыталась сдаться сразу. «Я понимаю. Я буду стараться выбросить их из головы. Не их, а именно этого, твоего мормона», — уточнила Лиля. Поскольку выбрасывать из головы всех мужиков она правильным не считала. «Почему вы его мормоном называете?» «Это я просто так предположила. Он этого вовсе и не утверждал», — уточнила я. «Конечно, конечно», — кивнула Саша Селиванова. «Он просто развратный старый козел. Тебе лучше?» «Намного», — опустила голову я. «Так, страдания и безделье — верный путь гибели», — снова взяла инициативу в свои руки Рима. «Тебе нельзя оставаться одной». «Мне что, к тебе подселиться?» — ужаснулся я, представив, насколько легче мне станет в Римкиной однушке, где пьет и матерится ее муж-автомеханик, а на кухне воет под гитару 15-летний сынок. «Только не к Риме. После ее дома тебе захочется остаться старой девой навсегда», — усмехнулась Таня Дронова. «А в этом нет ничего страшного», — покраснела пухлая Анечка. Ей было за 40, но выглядела она на все 50, потому что при росте 160 сантиметров весила около центнера. Это обстоятельство вкупе с комплексом неполноценности мешало ей наладить какие бы то ни было отношения с мужчинами. Оставалось одно — делать вид, что одиночество — именно то, что ей нужно для счастья. Хотя я лично не видела человека более легкого и покладистого, чем Анечка. Ей бы родить 5 малышей, нянчиться с ними, пока они не обеспечат ей табунчик внуков, и при этом кормить ароматными пирогами всех, кто завернет в ее гостеприимный дом. «Ну, конечно, ничего страшного. Это просто катастрофа», — фыркнула Рима, благоразумно оставив в покое тему моего переезда. «Мужчины не обращают внимания на неудачниц, готовых на все по первому требованию. Вот у меня нет никаких проблем с личной жизнью», — встряла громкая Селиванова. «Я же в очередной раз порадовался, что она не является моей близкой подругой. По-моему, Сашку интересовало только собственное великолепие, а на чувства и проблемы окружающих ей было наплевать. «У тебя их и быть не может», — брезгливо сморщила веснушчатый носик Таня. «Откуда у тебя сердце? Ты ради себя, любимой, по головам пойдешь». «Ты просто завидуешь», — тоном уверенного в своей правоте удава отмахнулась Саша. Повисла тяжелая пауза, во время которой каждая из присутствующих помянула Селиванову про себя недобрым матерным словом. «Так, хорош сопли распускать. Надо составить план действий», — сказала Рима, посмотрев на часы. «А то обед кончится». «Чтобы составить план действий, надо понять, какова цель», — вставила умница Аня. «У тебя какая цель? Ты замуж хочешь?» «Нет», — ответила я. «На самом деле у меня лично целей не было вообще. Когда-то я мечтала о настоящей любви, но после моего мормонистого лавеласа не очень в нее верила, а уж строить конкретные планы вообще было не в моем характере. Однажды я, правда, составила один план. Я была тогда повернута на кармическом законе бытия и всячески стремилась очистить от груза вековых грехов свою личную карму. Первым пунктом генеральной уборки кармы было простить всех обидчиков и попросить прощения у всех обиженных. Обидчиков я насчитала около 3. Матушку, Наташку Намберту, за то, что ее братец вечно разносил обо мне сплетни, хотя, кстати, было бы логичнее заявить в обидчике его, и братца Ромку. А вот с обиженными было сложнее. Я точно знала, что всех не упомню. Поэтому я подумала и решила просить прощения оптом у всех сразу. Наверное, все-таки это было неправильно, но с первым пунктом я кое-как разгреблась, а вот на втором срезалась. Казалось бы, чего сложного. Всего-то и надо было, что заказать молебен за всех умерших родственников. Как сейчас помню. Я пошла в храм неподалеку от проспекта Вернадского, который знающие люди рекомендовали как благодатный. Там я отстояла сумасшедшую очередь за свечками. И под злобное ворчание старушек написала имена всех умерших родственников, которых могла вспомнить. Память в условиях внешнего противодействия начала подводить. А когда меня спросили, все ли умершие были крещеными, я окончательно растерялась. Часть умерших была мне знакома понаслышке. Сказать точно, кто был крещен, а кто нет, я не могла. Меня обругали, посоветовали ограничиться свечкой около, не помню, какого-то квадратного стола, и сказали, что мне надо каяться в своих грехах, не переставая, и что даже это вряд ли мне поможет. Мне показалось, будто на меня набросилась стая черных ворон в обличии пенсионерок с перекошенными от злости лицами. В общем, я поняла, что православный храм — это их территория, их прайд. Вернусь туда сразу после торжественного выхода на пенсию. А пока буду лучше играть в буддистскую игру самопознания. Говорят, она тоже очищает карму, а кроме этого, она весьма увлекательна. «Алло, ты о чем думаешь?» — защелкала пальцами около моего лица Рима. Я дернулась и вернулась к аудитории. Я? О том, что у меня нет никаких конкретных целей. Я вполне готова плыть по течению. Ага. Пока тебя не выловит из него твоя матушка и не займется твоей судьбой сама. Ты хочешь довести до этого? Намеренно напугала меня противная Римка. Я побледнела. О маме я пока вообще старалась не думать. Тогда надо все-таки взять ответственность за свою жизнь в свои руки. Сочувственно посмотрела на меня Таня Дронова. Я растерялась. «И что это значит? Мне надо, что ли, на улице к мужикам приставать?» «Нет, конечно», — успокоили меня все. «Это они должны приставать к тебе». «Интересно, с чего бы?» «Никогда не приставали, а теперь все как один с цепи сорвутся», — усомнилась я. «Так раньше ты была кто?» Ласково улыбнулась Римка. «Кто?» — отшатнулся от нее я. «Тетеря, тютя, размазня». «А теперь?» «Ты должна стать настоящей акулой, стервой, охотницей». «Я?» От неожиданности я затрясла тем, что птиц именуют гуской. «Именно». «Я не смогу». «Сможешь». «Точно не смогу», — затрепыхалась я, представляя, как охочусь на мужчин с гарпуном и гранатами. После этого Таня Дронова, от которой я уж никак не ожидала такой подлянки, использовала прием психологического давления, в простонародье именуемый методом «трех да». «Ты согласна, что этот мормон Петрович обошелся с тобой по-свински?» — спросила она в первый раз. «Да». Возразить мне было нечем. «Ты понимаешь, что мужчины в основном просто пользуются нами, используют нас по своему усмотрению?» — спросила она во второй раз. «Да». Снова безвольно кивнула я. «Ты хочешь стать счастливой?» Прикончила меня она. «Да», — кивнула я и поняла, что дальше соглашусь на все, что мне предложат. «Тебе выпала честь отомстить за весь женский род. Мы научим тебя, а ты сделаешь это сама, повинуясь только железной логике и разуму. Отберешь для себя богатого и привлекательного козла и женишь его на себе, согласна?» «Да». На автоматизме выдохнула я и тут же пожалела об этом. «Чистая, холодная месть. Если не ты, то кто?» — заваливали меня лозунгами дамы. «Клянись», зная мой ненадежный нрав, потребовала Рима. Находясь в состоянии умственного затмения, я заразился всеобщим негодованием и воодушевлением. Мое раненое сознание рисовало картины загородных дворцов, свиты поклонников, горы разбитых мужских сердец у моих ног. Мысль о том, что я совершенно не желаю разбивать чьи-то сердца, вылетела в трубу, как призрачный дымок. Клянусь всем, что у меня есть дорогого, непонятно чем на самом деле, запечатать двери в свое сердце, отгородиться от любви ледяными стенами и в тишине и спокойствии холодного разума отомстить за все обиды, причиненные мужчинами лично мне и всему женскому роду, тараторила я вслед за Римой, не вполне осознавая причин и последствий своих действий. «Они крутовато?» — усомнилась Лиля. Но ажиотаж уже охватил присутствующих. Каждый из нас было что предъявить мужчинам, и всем показалось, что сегодня для них настал судный день. «Нормально. Повторяй дальше», — замахала на Лилю рукой Рима. «Обязуюсь не пожалеть труда и времени, чтобы занять место, достойное меня. Клянусь не довольствоваться малым, а взять все, что причитается мне по праву победителя». «Это что именно?» — не поняла Саша Селиванова, которой, по-моему, происходящее казалось полным бредом. «Клянись. Выйду замуж только за обеспеченного мужчину с годовым доходом не меньше, — фантазировала Рима. $150 000 США, — подсказала прагматичная Таня. С загородным домом, машиной, квартирой — это нереально, — запнулась я. «Реально», — нахмурилась Рима. «Ее брак с автомехаником давал ей право желать для меня совершенно другой судьбы. И ее желание надо было уважать». «И еще», — вмешалась Лиля. Мы повернулись к ней. «Что?» «Пусть поклянется, что он не будет старше 50 лет». «Почему?» «Жить с импотентом, пусть даже и богатым, ужасно», — с неожиданной болью в голосе объяснилась она. Мы затихли. Я машинально доклялась до конца, про себя подумав, что теперь точно не выйду замуж никогда, потому что под эти требования не подойдет никто. Коллеги плотоядно смотрели на меня, словно я уже была их законной добычей. И как меня угораздило наговорить все эти глупости. Хорошо, что жизнь с мамочкой научила меня легко относиться к нарушению данных клятв, — подумала я. «Пойду я, пожалуй, отсюда. Интересно, с чего вы решили, что такую, мягко сказать, глобальную задачу может решить средней паршивости женщина за 30, без выдающихся способностей и, к тому же, совершенно лишенная силы воли?» Саша Селиванова недобро усмехнулась и встала со своего места. «Мне еще нет и 30, — возмутилась я, — хотя оставшиеся 3 месяца было трудно назвать длительной дистанцией. И что? Это что-то меняет? Скорее уж, такой мужик женится на ком-то вроде меня, — Селиванова развернула корму в сторону отдела. Я взбесилась. «Вот вам и все мужики сволочи. А это не ко сну будет сказано дрянь. Что, карамелька?» «Стервозина. Кать, не обращай внимания», — бросилась ко мне Рима. Я улыбнулась. «Рим, Ты знаешь, я, конечно, и правда не очень-то подхожу на роль акулы брачной стихии, но думаю, что все же скорее женятся на мне, чем на этой машине-убийце. «Попробуем?» — с задором в глазах спросила меня Таня Дронова. Я посмотрела в ее чистые голубые глаза. «А может, ты?» «Я и так давно в строю», — усмехнулась она. «Ну, тогда я с вами», — кивнула я и расслабилась. В конце концов, клин клином вышибают. Гори оно все синим пламенем. Мне вправду совершенно нечем занять свое время. То есть есть чем. Я могу скитаться по подругам. Могу пойти на очередной психологический тренинг. Могу часами скачивать анекдоты из интернета, но это все бренно. Надо на самом деле сделать в жизни хоть что-то достойное. Выйду замуж за миллионера. Хотя бы за сотен тысячионера, хрен бы с ним. И как будет здорово увидеть лицо матушки, когда я приеду полоть ее грядки не одна, а с мужем-красавцем, сидящим за рулем какого-нибудь «Лексуса» хай-класса. Ради этого стоит немного попотеть. Глава третья. Назвалась груздем, и изволь соответствовать. Пословицу «молодость зелена» в контексте совместного проживания с братцем я начала понимать в совершенно другом смысле. Образ его жизни приводил к устойчивому зеленоватому оттенку лица, а поскольку как ни крути он действительно был вполне молод, формулировка «молодость зелена» полностью соответствовала действительности. Отчего мне не было легче? Жить в одном флаконе с молодым бесполезным существом, которое легко ориентируется в течение музыки хаос, но не ответит на вопрос, какое сегодня число и день недели, было сложно и неприятно. Иногда мне начинало казаться, что даже в определении месяца и года он был полный ноль. Уходя утром на работу, я не знала точно, что меня ожидает вечером. Пару раз я натыкалась на голых девиц, шастающих по коридору в ванную и обратно, что свидетельствовало об относительной нормальности Ромки, но их количество от двух до пяти, как в яслях, и частая сменяемость наводили на грустные мысли. А мысли были такими. Во-первых, как я могу устроить личную жизнь и где я найду нормального мужика, если даже мой собственный брат такой... такой кобель. Во-вторых, не пора ли бить в колокола и звать на помощь маму? В-третьих, если доложить обо всем маме, как потом смотреть в глаза брату? И, наконец, в-четвертых, что делать мне самой, если тут появится мама? Поэтому я оставляла все как есть, а уж как только братец вычислил, что я скрываю от мамули разрыв с Олегом Петровичем, желание исполнить долг старшей сестры умерло короткой естественной смертью. «Слушай, а ты вообще-то была его женой?» — ехидно спросил братец, когда я пыталась призвать его к порядку, не курить и тем более не оставлять бычки на кухне. Я покраснела и попыталась найти достойный ответ. «Зачем? И кому это нужно?» «Нет?» — ахнул Ромка. Какие перспективы ему открывались? «Ну, почему нет? В известном смысле да», — неумело врала я. «А в смысле регистрации в ЗАГСе?» — припер меня к стенке Роман. «Да уж, тяжелый союз малопонимающих друг друга людей налицо. Не твое собачье дело», — фыркнула я и гордо вышла из кухни. В тот же вечер мелкий гад спер у меня из сумки паспорт и выяснил всю страшную правду. Естественно, после этого нас можно было назвать сообщниками, своего рода организованной бандой, морочащей голову честным людям, маме. На ее вопросы о Роме я набирала в грудь побольше воздуха и выдавала. «Ромочка очень много работает. так устает, что я прямо не хочу его будить. Пусть поспит». А он, в свою очередь, на вопрос мамы, почему я опять толкусь на Галушкина, а не еду к мужу, говорил следующее. «Катюша очень волнуется. Ездит мне еду готовить чуть ли не каждый день. Что бы я без нее делал? Может, и правда жениться?» «Какие же у меня чудесные детки!» — вытирала слезы умиления мама, а мое сердце сжималось от отвращения к себе. Слава богу, мамины звонки раздавались не очень часто, раза два в месяц. Авось к ее следующему приезду, который ожидался не раньше моего дня рождения в сентябре, что-нибудь уже изменится в лучшую сторону, и я смогу предъявить маме подходящего мужа вместо Олега Петровича, по крайней мере, кандидата. Чтобы предъявить кандидата маме, надо самой хотя бы теоретически понимать, «Где ты его собираешься взять?» — возразила на мою не слишком логичную конструкцию Таня Дронова. Со дня эпохального стратегического совета прошло около двух недель. И за это время ровным счетом ничего не произошло. И все потому, что подруги ждали от меня конструктивных действий, а я понятия не имела, с чего начать. «Я его собираюсь взять где-нибудь», — заверила я Таню. Таня помрачнела. «Думается мне, что ты его заполучишь, когда рак на горе свистнет. Рим, ты-то хоть не молчи!» «Что тут сказать? От Катерины пользы никакой, один вред», — со вздохом согласилась она. Я запаниковала. «А что я должна делать? Обещали меня научить, а сами только ругаетесь. Это нечестно. Не можете помочь? Так хоть не требуйте ничего». «Катя права», — согласилась замначальника Лиля. «Интересно, кого она может найти здесь, в нашем отделе? У нас одни только женщины». «Виктор Олегович не в счет?» — бросила пробный камень Таня. «Виктор — это наш непосредственный начальник отдела. Однако на практике он только пару раз в неделю выползает из своего кабинета, чтобы громко и энергично, в смысле криком, рассказать нам, до чего все мы тут глупы, бесполезны и невообразимо не соответствуем своим должностям и зарплатам. К тому же он женат». «Он женат», — озвучила я протест. «Ерунда. Было бы желание», — легко отмахнулась Рима, хотя лично мне кольцо на пальце не казалось такой уж легкой преградой. «Ему больше 50. И у него нет загородного дома», — отрезала Лили. «А дачка в Шатуре?» — попыталась было встрять Анечка, но тут же умолкла, осознав, сколь мало шатурский сарай имеет право именоваться загородным домом. «Не пойдет», — подвела итог Таня Дронова. Я с облегчением вздохнула, но не тут-то было. Дамы вошли в раж. Если уж они решили устроить мое женское счастье, так просто не отступятся. «Бери выше». «Дирекция», — обозначила задачу Лиля. «Юрий Михайлович, Борис, Николай, не помню, как отчество». «Николая в совете директоров два», — поправила Таню Лиля. «Все женаты как один». «Я уже сказала, это решаемо», — насупилась Рима. «Кто нам подходит?» «Ну, в принципе, Борис подходит. У него коттедж где-то под Пушкиным. И вполне еще молод, лет 49». «И это, по-вашему, молод?» — ахнула я. «По-моему, это последний критический рубеж». «И что плохого?» «Помрет, будешь свободной, молодой, богатой вдовой», — утешила меня Лили. Я посмотрела на нее со страхом. «Интересно, она сейчас что, озвучила свою мечту?» «Борис не проканает», — усмехнулась из-за перегородки в переговорную Селиванова. «Он пьет, как сапожник, и играет в казино». «Точно?» — усомнился Рима. «Как в тире снайпер», — кивнула Лиля. «Я тоже слышала. Он вроде в прошлом году «Мерседес» проиграл по пьяни». «Козел!» — фыркнула я. «Да...» «За такого замуж выходить проблем не оберешься», — загрустила Рима. «А если за Николая?» — предложила Лиля. «За которого?» — оживилась Таня Дронова. «Которую шоу возглавляет», — пояснила Лиля свою мысль. Я воскресила в памяти образ чернявого, дерганого мужика, организующего всякие световые шоу на городских праздниках, и поморщилась. «Он очень страшный», — взмолилась я. Все посмотрели на меня, как на умалишенную, потом переглянулись между собой. «Эдак она нам все дело испортит», — произнесла трагическим голосом Рима. «Все непременно испортит», — гаркнула из-за перегородки Селиванова. «Внешность в твоей задаче стоит на последнем месте. Чем страшнее богатый мужик, тем проще с ним справиться», — стала делиться опытом Таня Дронова. «Но ведь с ним спать придется», — уперлась я. «А вот и нет», — улыбнулась Танюша. Рима одобрительно кивнула. «Чтобы мужика на себе женить, как раз не спать с ним нужно, а обещать и дразнить. Слушайте, да она ничего вообще не рубит». «Темнотище. Средние века. Первый период феодализма поддержали все». Я затравленно оглянулась. «Неужели я и в самом деле должна переводить все на доллары? И зачем мне нужно такое замужество?» «Придется всему учить», — вздохнула Таня Дронова. Я заинтересовалась, чему именно она хочет меня научить. «Спать с уродами? Не спать с уродами?» «Выпускать ее в люди такую нельзя, это факт. Надо сесть и составить список мероприятий». Декларацию независимости не впопад ляпнула Анечка, но всем понравилось. Взяли лист бумаги, красивым Анечкиным почерком обозвали и принялись туда вписывать невообразимое количество пунктов. «Вы что, хотите, чтобы я все это сделала? Вы в своем уме?» — разоралась я. «А что, не так и много. Если ты хочешь всю жизнь прожить с Ромочкой...» — ехидно улыбнулась Римка. «Кобра ты, а не подруга!» — демонстративно плюнула я в ее сторону, но на бумажку стала смотреть внимательнее. Первым пунктом в ней шла правильная мотивация — представить и во всех деталях рассмотреть образ будущего мужа. «Это мне несложно. Высокий стройный блондин с чувственными губами», — порадовался я. «Скорее низенький, лысый толстячок с чувственным кошельком», — хохотнула Селиванова. Я поперхнулась и оглянулась на девушек. Девушки кивали. «Тебе придется каждое утро представлять себе свою мечту. И не обертку, а именно содержание. Сколько у него денег, какой у него должен быть транспорт и тому подобное». «Что далее?» — нехотя кивнула я. Далее шел весьма неприятный пункт про мое внешнее и внутреннее соответствие. Оно состояло из следующих коротеньких, но убийственных положений. «Ты должна похудеть. Ты должна прилично одеваться. И не просто прилично, а даже именно неприлично, чтобы у мужчины твоей мечты при виде тебя дух перехватывало. Ты должна вести себя, как уверенная в себе светская женщина». «Это как?» «Перестать тратить время на сериалы». «Жестоко, бесчеловечно». «Научиться владеть собой, контролировать эмоции». «Не пить». «А разве я пью?» — возмутился я. «Как лошадь!» — с жалостью посмотрела на меня Таня. Я попыталась не вспоминать о ежевечерних бокалах красного вина для здоровья и хорошего сна, и мне это вполне удалось. «Я не согласна. И сериалы я совсем немного смотрю». «Кто последний видел Хосе Антонио живым?» — сходу налетела на меня Анечка. «Падре Рикардо», не успев еще ничего сообразить, ляпнула я. Таня демонстративно пожала плечами, что и требовалось доказать. Это же стало известно только во вчерашней серии. «Но ведь вы-то тоже смотрите?» — чуть не заплакала я. «Мы замуж не хотим. Или нет, мы хотим. Но нас мормон не бросал», — отбила атаку Таня. «Я замуж не хочу», — надула Санечка. Я вздохнула и спросила, С чего именно мне начать свое превращение в настоящую леди «белая кость, голубая кровь»? Дамы оживились. «Ты посмотри, как ты одета. Это же полная асексуальность и неряшество. Позор!» — бичевала меня Рима. Я хотела возразить, что ее вечные юбки на два кулака ниже колена тоже не слишком сексуальны, но не успела. Вот что делает женщину женщиной. «Походка», — вспомнила я подходящую случаю фильм. «И это тоже. Кстати, походка должна чуть приоткрывать завесу тайны, а у тебя это просто бег табуна на водопой». «А какая у меня тайна?» — поинтересовалась я. «Любая. Надо придумать. Будешь в обед отрабатывать походку. И чтоб с завтрашнего дня ходила на шпильках и с миниатюрной сумочкой-косметичкой, а не с этим комплектом туриста», ткнула в мою вместительную и удобную холщовую сумку Таня Дронова. «У меня тогда ничего не поместится», — пискнула я. «А что именно ты помещаешь в эту авоську?» — азартно легнула челюстями Селиванова, которой прилюдное избиение младенцев понравилось настолько, что она выползла из своего змеиного гнезда и присоединилась. «Важные и нужные вещи», — вцепилась в сумку я, но Саша Селиванова была сильнее. Содержимое сумки немилосердно вытряхнули на стол. «Да, дела», — понеслись по комнате вздохи. «Интересно, зачем тебе все эти бумаги? И вообще, что это?» «Купить. Мыло, прокладки, средства против соли на обуви, капусту». «Это что? Ты это еще зимой писал?» «Я не буду отвечать на вопросы без адвоката», — отвернулся я. «Так, рассыпанные спички. Наверняка дико важная вещь. Только обо что ты их чиркать собираешься? А этот журнал устарел еще пару месяцев назад. Потом зачем тебе такой толстый ежедневник, если у тебя нет никаких дел?» «Интересно, а почему в этом чемодане нет косметики?» — удивилась Таня Дронова. Я уже почти рыдала. Какие сволочи в самом деле! «Достаточно. Походке учиться я еще готова, но в моем белье рыться не позволю», — крикнула я. «Ты что, в этой сумке еще и белье носишь?» — ахнула Рима. Я сгребла все со стола в сумку и убежала в туалет. Плакать. Ну и черт с ними, с красными глазами. Я не прямо сегодня собираюсь совращать миллионера моей мечты, а тот факт, что все считают меня страшненьким, толстым существом, бесполезно разбазаривающим свои лучшие годы, следовало хорошенько оплакать. Я всегда была уверена, что я миленькая, симпатичная девушка, чуть полноватая, но ведь... 70 килограммов при росте 168 сантиметров еще не патология. А оказалось, мне уже пора на полную переборку двигателей и прочих запчастей. В общем, я уставилась в зеркало и принялась изучать свое отражение. Ничего утешительного я там не нашла. Бледное, лишенное загара, усталое лицо с курносым носиком, пепельные волосы, которые только с большой натяжкой могли принадлежать блондинке, заплаканные, без признаков косметики, зеленые глаза. При умелой эксплуатации все это, конечно, можно было довести до приличных показателей, но при отсутствии ухода смотрелось простенько и обычно. Тело было одето в несколько полинявшую, но в свое время очень даже дорогую блузку. Я как-то до сих пор считала, что она очень мне идет, и, конечно, джинсы. В приличных фирмах, где секретарь является лицом или еще какой-нибудь привлекательной частью тела фирмы, ходить в джинсах не позволяется. Но у нас креативный подход и демократия. Поэтому секретари отделов ходят в чем хотят. Мои джинсы являли собой компромисс стоимости и долговечности. Хит всех времен и народов. В них я смогу привлечь внимание разве что шофера-дальнобойщика. Именно в таких джинсах сельских девчонок заваливают на сеновал после клубной дискотеки. Может, я и утрирую, но в таком виде я точно не стану лакомым кусочком для олигарха. Надо что-то делать. Хоть походку надо сразу исправить. Нельзя терять время, а то можно превратиться в старушку из детской сказки, подумал я и немедленно отправилась в один затерянный коридор, по которому никто никогда не ходил. «Лучше поздно, чем никогда», — твердила я про себя, пытаясь добиться от своего дефиле хоть чуточку романтичности, женственности и загадки. Оказалось, что я 100 лет не передвигалась на своих вполне ординарных конечностях сексуально. Бедра не колыхались, а дергались из стороны в сторону. Тайну я пыталась подбавить через плавные, задумчивые движения кисти руки. Мол, я тут иду, вся такая нежная и к поцелуям зовущая, а мысли мои далеко. Я мысленно где-то там, куда вам никогда не попасть. Однако отражение в зеркале показывало что-то надуманное и вульгарное. Может быть, у Ренаты Литвиновой и получается вполне качественный продукт из вычурных вихляний, а у меня, по-моему, не очень. Попробую закатить глаза. Я даже не знаю, почему я сегодня в таком настроении, попыталась чувственно произнести я, одновременно хлопая ресницами. Ерунда какая-то. Тут же расстроилась я, поняв, что мой голос звучит без литвиновского придыхания. Еще я опробовала отстраненную, загадочную походку, но, на мой взгляд, вместо женщины-загадки у меня все время выходила женщина-идиотка, а отстраненность и погруженность в свой внутренний мир делала меня похожей на параноика. «У вас репетиция нового спектакля?» — услышала я голос за спиной. «Я бы тоже не отказался от роли». «Вы кто?» — обернулась я и от неожиданности больно ударилась плечом об угол. «Я? Илья?» Просто вот и заплутал, и, кажется, не туда пришел. «Хотя, может быть, и туда», — засмеялся незнакомец Илья, заинтересованно оглядывая меня с ног до головы. «Интересно, давно он тут наблюдал за моими муками творчества? А ведь я специально выбрала совершенно непроходной, тупиковый коридор, чтобы ему пропасть». «Не туда, не туда». «Можете разворачивать корму», — огрызнулась я. Но вдруг подумала, что не имею права отпустить живого незнакомого мужчину просто так. Вдруг это нечаянно забредший по нити судьбы олигарх. Правда, на олигарха Илья не тянул. Среднего роста мужчина, лет за 30, в чистеньком, но совершенно простом сером костюмчике и голубой рубашечке в бледную клетку. Волосы темно-пепельные, клочками, на носу очки, губы немного тонкие, не волевые, подбородок небритый с ямочкой посередине. Глаза непонятно какие, прищуренные, и вот сволочь, насмешливые. «Корму? А чем вы только что тут занимались? Готовитесь в кружок бальные танцы? У меня скоро прием у английской королевы». «Вот и тренируюсь», — буркнула я. Илья расхохотался каким-то заразительным звонким смехом. Я не выдержала и прыснула тоже. «Вы работаете в премьер-медиа?» — спросил он. «Да, а вы?» «Я тоже. В новом филиале. В программах по развитию корпоративных брендов. А вас как зовут?» «Екатерина Великая». «Вы рекламщик?» — загрустила я. «Что-то вроде того», — кивнул Илья. «Это вас как-то огорчает?» «А что?» — не поняла я. «У вас печальное выражение лица. А 5 минут назад вы так весело скакали по коридору», — поддразнил он меня. «Я грущу, потому что мне срочно надо выйти замуж за олигарха или за кого-то в этом роде. А вы рекламщик». «Чего же мне веселиться?» — ляпнула я и практически сразу начала жалеть об этом. «Вот вам и женщина-тайна. Не могу удержать язык за зубами и 5 минут». «А зачем так срочно выходить замуж?» — засмеялся Илья. Меня тут один мормон бросил. Ну и общественность требует возмездия. Улыбнулась я в ответ. А я? Я искал столовую. Может быть, вы мне покажете, как ее найти? А я вас за это угощу обедом. Я много чего знаю и про олигархов, и про мужчин в целом. Могу быть полезен. Имитируя серьезность, подал мне руку этот нелепый маменькин сынок в сером костюме. Сыночек. Я повесила глаженую рубашку на стульчик. Его посредственность и стандартность были для меня как глоток чистого воздуха. После эксклюзивных призывов коллег мне дико захотелось просто потрепаться с ничего не представляющим собой мужиком, поэтому я выбросила из головы все заветы подруг и кивнула. Мы пошли обедать. Я в очередной раз поняла, что акула из меня никакая, раз я не умею одним колючим ядовитым взглядом отшить неподходящего мужчину, чтобы он больше никогда не мелькнул на моем горизонте. Наоборот, я иду с ним обедать и треплюсь о своих матримониальных планах, словно бы он представитель брачной конторы. Кстати, его советы и вправду отличались нестандартностью и чисто мужской логикой. Через 5 минут мы с Ильей были уже на «ты» и активно обсуждали тактику и стратегию моих дальнейших действий. «Почему ты думаешь, что мужчины хотят видеть недоступную, погруженную в себя загадку?» — ерничал он. «У нас что, других проблем мало?» «У вас, простых смертных, может и много, а у богачей доступные простенькие девушки вызывают аллергию. Они у них уже оскомину набили». «Да?» — почесал затылок Илья. «И многим олигархам ты оскомину набила?» «Сейчас я тебе нос набью», — обиделась я, но про себя поразилась, что треплюсь с ним, как со старым знакомцем. Чудеса. «Серьезно, с чего ты все это решила?» «Римка сказала», — честно призналась я. «Я олигархов в глаза не видела». «Понятно. А, кстати, почему вы вообще пытаетесь окрутить российских олигархов, большинство из которых произошло от бандитов и убийц?» «А кого надо?» «Иностранных обывателей, средний и высокий класс. Они с радостью женятся на хороших русских женщинах, а их уровень жизни для нас кажется вполне королевским». «Ты ведь к этому стремишься? Жить в роскоши?» — уточнил Илья. Я задумалась. «К чему я действительно стремлюсь? Роскошь?» «На самом деле я никогда не отличался особой алчностью. А сейчас просто хочу, чтобы в моей жизни что-то начало происходить, какая-то особенно роскошная роскошь. Меня даже пугает». Я побежала к Риме, чтобы сказать ей об этом. «Кто тебе навешал всей этой лапши на уши?» «Один новенький рекламщик из брендового отдела», — промямлила я. «Рекламщик? Это не наш формат. Зачем ты тратишь время на всякую ерунду?» — разозлилась Рима. «Да не тратила я ничего», — раздосадованно огрызнулась я. «Просто случайно познакомились и поболтали». «А что за рекламщик?» — высунула из-за перегородки любопытный нос Селиванова. «Как выглядит?» «Серый костюм, голубая рубашка. Небритый, прикольный, в очках. Людям редко идут очки, но ему они идут», — описала я нового знакомого. «А зовут?» «Илья», — отмахнулась я от Селивановой. Она напряглась и с раздражением посмотрела на меня, потом щелкнула пальцами и цокнула языком. «Я его знаю. Илья Полянский, новый бренд-менеджер с 7-го этажа. Ничего особенного, обычный клерк, к тому же из Краснодара. Ну и вкус у тебя. С такими плебейскими амбициями тебе и правда нужен кто-то попроще». «При чем тут мой вкус? И вообще, если бы я с ним пыталась кокетничать, стал бы он мне советовать искать мужа за рубежом», — ляпнула я с дуру. Все как по команде замолчали и переглянулись. Было видно, что им, конечно, хочется расстрелять меня за то, что я шляюсь по столовым неизвестно с кем, но мысль про «муж» из-за рубежа перекрыло все их недовольство. Мое недостойное поведение было отброшено на помойку, а идея выдать меня за иностранца получила самый широкий общественный резонанс. Стали думать, отчего эта такая простая и гениальная мысль не пришла нам самим в голову. Ответа на вопрос не нашли. Зато нашли сайты, где можно было дать брачные объявления для заграничных женихов. «Может, не надо так быстро?» — испугалась я, глядя, как Таня Дронова пришпиливает к файлу мою фотографию и пишет по-английски биографию. В один миг я стала не только красивее, милее, добрее и умнее, но и выше ростом, как минимум сантиметров на 5. И мой вес как-то сам собой слетел с 68 до 59. «Это нереально!» — забилась я в конвульсиях. «Не думаю, что тебя сразу по прилету в цитадель цивилизации будут взвешивать и обмерять», — утешила меня Таня. «Сбросишь килограммов 5 и сойдешь за модель». «Не сойду. Они по 50 кило весят». «Помилуйте, может, не надо?» «Надо, Федя, надо. Тебе этого рекламщика сам Бог послал. Устами младенца глаголит истина. Он — младенец, которому сильно за 30. И я не знаю английского». «Так чего ты тут сидишь?» — возмутилась Рима. «Иди и учи. Быстро запишись на курсы». «Я люблю родину», — с пафосом высказалась я. «И прекрасно. На расстоянии ваши взаимные чувства только усилятся», — подвела итог Таня Дронова и нажала кнопку, пересылающую мое брачное резюме в просторы интернета. А меня — пинком, прямо в мое светлое будущее. Иногда маленький шажок для человека означает огромный шаг для человечества, и это верно не только для космонавтов, высаживающихся на Луне. Одно нажатие кнопки компьютера и такое количество проблем, что уму непостижимо. Глава 4, которую я провела в попытках сойти на нет. Следующие несколько недель прошли для меня как во сне, в страшном сне. Я не верила, что это происходит со мной. Все началось в тот самый день, когда моя, мягко говоря, преувеличенная биография разлетелась и размножилась по разбросанным в разных точках галактики серверам. Классные дамы моего офиса всерьез решили, что задача выдать Катерину Баркову за иностранца вполне решаема. Если что и мешало счастью, так это моя же собственная внешность. «Ты посмотри на себя, это же позор», — горячилась Рима, хотя, на мой взгляд, и сама не могла считаться эталоном женской привлекательности. «А что со мной еще такое? В чем проблема?» — не понимала я. «Ты же толстая, как беременный бегемот. Это мы уже обсудили, но надо же что-то делать». «Ты ходишь в столовую чаще, чем поднимаешь трубку телефона на рабочем месте», — без излишней корректности пояснила проблему, похожую на циклеванную доску Селиванова. «Я?» — задохнулась я от возмущения. К сожалению, мое возмущение не было никем поддержано. «И в самом деле килограммов 5-7 сбросить надо, кровь из носу, а то сейчас ты даже с виду не 59. «Врать больше, чем на 5 кило опасно», — смущенно кивнула Таня Дронова. Анечка покрылась красными и бурыми пятнами, втянула в себя живот и забилась всем своим центнером в глубину рабочего места. «Если уж мне надо худеть кровь из носу, то ей, по-видимому, просто пора застрелиться». «Я ненавижу диеты», — начала испуганно пятиться я к выходу. «Итак, многое в моих трудовых буднях сильно изменилось к худшему. Если раньше процесс сбора на работу занимал минут 10-15, да и те я пила кофе, сонно разглядывая пейзаж за окном, то теперь я по 40 минут торчала в ванной, пытаясь слепить из себя подобие Мэрилин Монро. Результаты оставляли желать лучшего, а настроение портилось. Хотя подружки вполне оценили мои порывы. «Вот молодец, накрасилась», — хвалили меня все вокруг. «Такими темпами мы через полгода на свадьбе будем плясать». «Ага, интересно, как вы все попадете на мою заграничную свадьбу?» — ерничала я, хотя даже само себе не признавалась, что крашусь и пытаюсь комбинировать свои слабо сочетаемые тряпки, главным образом из-за того, что не хочу попасться на глаза Илье в нелепом виде. Я про себя решила, что достаточно и одного раза, хотя если бы об этом догадался кто-то из моего отдела, меня бы сожрали на месте, как стая аллигаторов, крошку-овечку. Я не делала очевидных попыток встретиться с Ильей, но в столовую стала заглядывать чуть чаще, втайне надеясь, что никто ни о чем не подозревает. К сожалению, не подозревал об этом и Илья. И вот результат. Мои метания в столовую оказались все-таки замеченными, но истолкованы неправильно. «С таким количеством бизнес-ланчей ты через месяц переплюнешь Аньку», — жесткая, как обычно, констатировала Селиванова. Всех передернуло. Хотя, слава богу, самой Анечки в тот момент не было на месте, так что дело обошлось без непоправимой душевной раны. Однако сами по себе слова Селивановой были приняты к сведению. Решено было, что с завтрашнего дня я буду истощать организм разгрузочными днями. «Это что за хрень?» — поинтересовалась я, поскольку до сегодня никакие диеты не нарушали моего спокойного безмятежного сна. «Это значит, что завтра ты с утра вылакаешь чашку кофе без молока и пошлепаешь на работу. И кофе будет самым сытным блюдом твоего дня», — проинструктировала меня Лиля, которая справедливо считалась асом по похудению. К ее 45 она прекрасно выглядела. У нее был любовник, молодой, довольно бесполезный программист, который появлялся в ее телефонной трубке не реже 3 раз в неделю. Рядом с ней он выглядел бледным сморчком. Да, Лиля умела следить за собой, что тут скажешь. Может, она действительно ждала счастливой поры, когда ее супруг, обеспеченный и стареющий папик из тех, кого так старательно подбирали мне, прикажет долго жить и предоставит ей возможность насладиться статусом свободной богатой вдовы. «А бутербродик?» — заискивающе заглянула я ей в глаза. «Разгрузочный день — это день, когда твой желудок будет отдыхать от нагрузки, которую ты не снимала с него долгие 30 лет». 29, — обиделась я. «Ну и что?» — обиделась Лиля. «Я подумала, что совершенно непонятно, зачем в эти самые разгрузочные дни ходить в столовую. Этот момент вызвал во мне громкое противодействие. Интересно, а что я смогу взять в столовой, чтобы желудок не перенапрягся?» — громко поинтересовался я у тишины. Лиля переглянулась с Таней Дроновой и тяжело вздохнула. «А то, что в столовой тебе вообще нечего делать? Зачем провоцировать организм? В разгрузочный день можно только пить безалкогольные, негазированные напитки. Взяла бутылочку святого источника и наслаждаешься весь день», — добила меня Рима. «Понятно», — теперь уже тяжело вздохнула я. «Однако, если мне и вправду придется встретиться с кем-то из получателей моих писем счастья, неплохо было бы хотя бы чуть-чуть соответствовать заявленным там параметрам». На следующий день, кротко влив в себя чашку кофе, я в совершенно отвратительном настроении поплелась на работу. Мне было грустно и плохо, но окружающим, наоборот, было вполне хорошо. Моя диета настолько увлекла окружающих, что практически весь день занимала первые строчки наших девичьих хит-парадов. «Ну как? Что чувствуешь?» — заботливо спрашивала Рима, глядя на меня, как на язычника, впервые идущего к причастию. «Ничего, только есть хочется», — делилась я, лакая безвкусную водичку. «Это ничего», — утешала меня она. «Разгрузка — это только начало». «Да что ты, а дальше?» «Загрузка?» — усмехнулась я. «Тебе нужен план. Важно не только сбросить лишнее кило, но и привести организм в тонус. Чего-чего? А вот тонуса мне сейчас и правда не хватает, согласилась я. Только я почему-то думаю, что мне его придала бы тарелка супа, но об этом ни слова. Глупая. Тонус появляется исключительно при помощи правильных физических нагрузок. Слово «фитнес» тебе что-нибудь говорит? С жалостью взглянула на меня Танюша Дронова. Я попыталась остановить приступ паники. Мне что, теперь придется по 3 часа в день качать мышцы на тренажерах? Почему по 3? Не надо, утешила Лиля. Слава богу, а то я подумала, что пора вешаться, улыбнулся я. 40 минут на бассейн, а перед этим 1 час на тренажерах, всего 1 час. Не обязательно сразу работать над всеми группами мышц. Можно так. В понедельник – пресс, во вторник – плечевой пояс, в среду – бедра. А в пятницу – похороны, кивнула я в такт ее голосу. Всю жизнь я бежала от полезных физкультурных процедур, как от чумы. Даже на школьных экзекуциях я умудрялась не добрать показатели и нормативы чуть ли не вдвое. Так плохо прыгать в длину – «Уже рекорд», — любил говорить про меня старый подтянутый физрук, которого за его лысину называли «череп». Просто и со вкусом. «А ты думала, что это легко — быть настоящей женщиной?» — приперла меня к стенке Римка. Я вспомнила весь свой опыт общения с матушкой и пообещала всем, что с завтрашнего дня буду совершать чудеса спортивного развития. «Пообещать не значит жениться». Все заулыбались и отпустили меня с миром домой. Там, в тишине и одиночестве, я честно бегала из угла в угол, чтобы не нажраться всякой дряни и не нарушить священный покой моего отдыхающего желудка. Летнее солнышко осветило багрянцем крыши заляпанных смогом домов и село за горизонт. На город спустилась ночь. Оказалось, что спать на голодный желудок практически невозможно. Я подпирала стену и пыталась сконцентрироваться на перипетиях Анжелики и короля. «Ты чё, не спишь?» — заглянул ко мне в комнату бледно-зеленый призрак родного брата. «Я голодаю. Это очень полезно. И потом я скоро похудею и стану как Синди Кроуфорд», — попыталась я излить душу родному человеку. «Ну-ну. А я тут красные икры принес. Угостили. Пойду тогда ее всю съем». Зарезал меня без ножа брат. В течение следующих 15 минут я старательно вчитывалась в гордые и полные отваги вопли Анжелики, которая не хотела спать с коронованным красавцем, храня верность непонятно где болтающемуся инвалиду Рискатору, но мой мозг буравили звяканье посуды на кухне. «И что ты тут ешь, скотина?» Не выдержала я и приперлась к брату, бросив Анжелику на произвол судьбы. «Я еще ничего не съел. Вот только приготовил. Сейчас будет чай». Широким жестом показал на скатерть самобранку Ромочка. Там краснели от возбуждения бутербродики. Я сглотнула слюну. «Мне нельзя. Я на разгрузке». «Что же делать?» «А хочется?» — задумался братец. «Очень». Чуть не расплакалась я. «Послушай, ты же уже весь день разгружалась?» Озарилась внезапным светом его лицо. «И?» — подозрительно посмотрела я на него. «И то, что сейчас уже без 5:12. Подожди 5 минут и ешь на здоровье», — порадовал меня братец. Я бы, конечно, должна была понять, что кандидаткам в жены миллионеров есть по ночам запрещено. Но малодушно проигнорировала все правильные мысли и напряженно проводила стрелки часов в новый день. Уверив себя, что разгрузочный день честно закончился сбоем курантов, я села за стол. «Приятного аппетита!» — вежливо пожелал мне братишка, и мы с чувством, толком и расстановкой провели ближайший час. Сон сытого человека окупил все мои муки. Совесть не мучила меня, взывая через сновидения, Спала я прекрасно, просто прекрасно. Утром совесть подняла меня на полчаса раньше срока, который был необходим даже с учетом шпаклевки и разглаживания смятых брюк. «Чего ты хочешь?» — спросила я у нее. «Икры», — ответила она. «А все остальное тебе выскажут на работе». «Ясненько», — кивнула я. Совесть не ошиблась. Глядя на мое лоснящееся от удовольствия лицо, Лиля первая заподозрила неладное. «Ела?» «Когда?» — сделал я вид, что не понимаю ее вопроса. «Вчера». «Нет», — сказала я чистую правду, не уточняя при этом, что ела сегодня, а про сегодня она не спрашивала. «Ни крошки?» «Вчера?» — нет, — кивнула я. Лиля пару минут помолчала и отошла. Но Рима, видимо, не раз уже сама влетавшая в подобные передряги, поймала меня с поличным. «А ночью?» — не давая мне отвести взгляда, прошипела она. Я растерялась и замямлила что-то невразумительное. «Все ясно», — подвела итог Татьяна Дронова. «А ведь я ее когда-то считала милой, душевной девушкой». «И ничего страшного. С кем не бывает, — лебезила я. Мы надеялись, что обойдемся малой кровью, но тебе нужно все по полной программе. Итак, с завтрашнего дня садишься на режим. С утра встаешь пораньше и бегаешь», — нанесла удар Таня. «Ненавижу», — подумала я. «А как вы проконтролируете?» — спросила я. «Бег, конечно, не проконтролируем, но ты будешь каждый день фотографироваться на телефоне. И не дай бог, время или дата не совпадут». «Звери!» — прокричала я. «Лучше мне никогда не видеть мужа». «Малодушно. Но ничего. Хорошо, что мы рядом», — поддержали меня со всех сторон. Одна только Селиванова хищно улыбалась за перегородкой. В конечном итоге было решено составить мне индивидуальную программу по превращению меня из обезьяны в человека, или наоборот, потому что это как посмотреть. Поскольку денег на фитнес-клуб у меня все равно не было, бег по утрам решили совместить с обливанием ледяной водой. Вы прослушали фрагмент аудиокниги. Продолжение этой книги вы можете прослушать на нашем сайте, ссылка в описании.